Страница 339. Тема 18. Международная политика. До сих пор политика рассматривалась с нами в границах национальных государств, где ее субъектами выступают личности, социальные группы, классы, слои, партии, движения, преследующие индивидуальные и групповые интересы. Однако независимые государства не развиваются в вакууме, они взаимодействуют друг с другом и выступают субъектами политики более высокого уровня – международной. На уровне международной политики осуществляются национальные и государственные интересы. В связи с этим возникает потребность в учете влияния не только экономических, социальных и тому подобных, но и глобальных факторов на внутреннюю политику государств. В современных условиях возрастания роли глобальных факторов в международной политике накопленный потенциал ядерного, химического, бактериологического оружия массового уничтожения, экологическая, энергетическая, продовольственная проблема, борьба со СПИДом, международным терроризмом и так далее остро поставила вопрос о выживании и прогрессе человечества. Степень взаимосвязи и взаимовлияния различных государств в современном мире настолько велика, что ни одно государство не может проводить свою политику без учета интересов мирового сообщества. Между тем, реализация интересов одних государств нередко наталкивается на национальные интересы других, что обусловливает возникновение международных конфликтов, которые до сих пор разрешаются преимущественно с помощью войн. Так, за последние 55 веков человечество жило в мире всего 300 лет. На протяжении этих веков произошло 14,5 тысяч войн, включая две мировые – 1914-18 годы и 1939-45 годы, в которых погибло 3,6 миллиардов человек. За последние 40 послевоенных лет мировое сообщество ввергалось в войны 250 раз. Всего в этих войнах участвовало 90 государств, а их потери составили более 35 миллионов человек. Печальный известный афоризм «История человечества – это история войн» заставляет задуматься над природой и содержанием международной политики, поскольку она существенно влияет на внутреннюю политику государств.